После увольнения она уехала на противоположный конец империи и прислала толмачу странную открытку. Но это все не важно. Может быть, когда-нибудь потом объясню. Или не объясню. Кажется, мы отвлеклись, любезный Навуходоносор. Чем еще славна наша империя? Есть и у нас, представьте себе, и подводные лодки, и пустыни, и даже Дракула. Но только не вампир, а настоящий. Здесь вообще все настоящее. Что еще? Ранка на траве затянулась. Стемнело. Да, забыл сказать, что людоедство не перевелось и у нас, причем пожирает всех не кто-нибудь, а самодержец самолично или самодержится. Давно не заглядывал в придворный адрес-календарь, а род ведь зависит от наречия. Короче, один такой Ирод Великий, но если об этом не думать постоянно, то живет тут,